Зебра. Эту главу я хочу посвятить охоте на зебру. Мне пришлось потрудиться. Сначала я составила тщательный план кампании. Потом провела подготовку. Это все равно, что минировать поле, на котором должны развернуться боевые действия. То есть я собиралась запустить туда БЧ после того, как заложу последнюю мину. Он будет идти, не подозревая об опасности. А мины начнут под его ногами рваться. Бац одна, бац другая, третья, четвертая и конец. Без БЧ Людмила Ивановна ничто. Скандал с мужем-чиновником ляжет на ее репутацию огромным черным пятном, похожим на грозовую тучу. Молнии, которые будет эта туча метать, Людмилу Ивановну убьют. Фигурально, конечно, но я и не смерти ее хочу. Я хочу, чтобы она освободила мне дорогу. Итак, Слава предупрежден. Кабрин уже дал нужные показания, но вы представьте себе масштаб БЧ. Хорошо, что в стране развернулась кампания по борьбе с коррупцией. Это все не случайно. Вообще ничего случайно не происходит. Тасуют карточную колоду. Вчерашние шестерки могут рвануть в тузы, а тузы оказаться у них в шестерках. Кто-то окажется сверху, кто-то снизу. Снизу, понятно, никто быть не хочет, все сливки сверху плавают. Остальным приходится питаться обезжиренным молоком, а вы попробуйте сесть на диету после того, как привыкли на протяжении многих лет ни в чем себе не отказывать. У БЧ врагов хватает, уверенно, но... Не так-то просто свалить чиновника, который оброс связями. Следовательно, много знает. Это как карточный домик. Выдерни одну карту, обвалится здание. Поэтому никого еще не посадили. Сняли, да. Перевели с одной должности на другую. Вывели из-под удара. Но не кинули. Одно дело бизнесмена-одиночки, а чиновник – животное стадное, я уже об этом говорила. И что делать в таком случае? Обратимся к реалиям нашего времени. На всякого хитреца найдется компромат в интернете. Раньше носились с бумажками, потом с кассетами, дальше с компакт-дисками, искали способ, как донести до масс разоблачающую информацию. Сейчас это может сделать даже школьник, опозорить ненавистную училку на весь мир. Достаточно положить в карман мобильник и отправиться на моральную экзекуцию. А дальше все эти «в полиции будешь отвечать за порчу школьного имущества, дебил», «Родители твои уроды и ты урод», «Я тебе твой дневник с двойками в задницу засуну» и так далее, появится во всех газетах, на первых полосах. Желтая пресса это обожает. Время такое. Каждая семья или отдельно взятая человеческая особь, если она живет одна, отгородилась забором. И вот за этот забор страсть как охота заглянуть, чтобы сравнить, а у нас так? Вдруг мы чего-то не знаем? Они вон вторую квартиру покупают и пятую машину, не иначе как нефть на участке нашли. Буровая под кафелем в полу сортира, а помпа в бачке унитаза. Не говно у них по трубам течет, а черное золото, прямо в цистерны на заправке. А ну-ка мы их сейчас разоблачим. Любительское видео вызывает колоссальный интерес. Давно уже народ понимает, что в рецепте приготовления счастья от звезды все ингредиенты лишь идентичны натуральным. И это уже перестало всех интересовать. Правда жизни настырно лезет на экран. Беда в том, что ею пытаются управлять, на ней пытаются заработать, и от этого она становится пародией на правду. А вот в Инет пока верят. Я уверена, что видео с чиновником, собирающимся дать взятку следователю, чтобы вывести из-под подозрения жену, замешанную в убийстве, будет иметь бешеный успех. А если еще клубнички добавить? Но все надо тщательно подготовить. За свою долгую преподавательскую жизнь я выкормила немало щенков. У меня огромное потомство, которое разбежалось по разным сферам деятельности. Есть среди моих выкормышей и парочка журналистов. Я предпочитаю мужчин, с ними проще иметь дело. Женская психология – вещь тонкая, основанная целиком на эмоциях. Даже при легком давлении можно ожидать взрыва, и Бог знает, куда разлетятся осколки. У мужчины же удар целенаправленный в одну точку, правда, не всегда в болевую, Зато мощный и всегда действенный, а направление можно скорректировать. Встретились мы, разумеется, в ресторане. Журналисты все свои проблемы решают в ресторанах. Доходы у них скромны по сравнению с людьми, у которых они берут интервью. Зато можно на халяву поесть. Их всячески зазывают на разного рода презентации, на доверительные беседы, собирают на пресс-конференции, после которых, разумеется, устраивают банкет. Всем известно, чтобы журналист хорошо написал, надо его накормить и напоить. Они не бог весть, как одеваются, зато четко знают, где хорошая кухня и каковы на вкус разрекламированные деликатесы. Их ни омарами не удивишь, ни фуагра, они все это уже вкусили. Поэтому я решила не шиковать. Все равно известную писательницу или поп-звезду мне не переплюнуть. Доходы не те. Мне не слава нужна, а дороже нее ничего не стоит. Я же предлагаю сыграть на интерес. Парень опоздал, но журналисты редко приходят вовремя. Они везде желанные гости, а желанных гостей ждут, пока терпения хватит, и встречают всегда с улыбкой. Вот и я разулыбалась. «Антоша, привет! Как ты похорошел! Здравствуй, радость моя!» Журналисты со всеми на «ты». Мужчины зачастую ведут себя как геи, хотя таковыми не являются. Просто образ жизни накладывает отпечаток. Женственным мужчина становится тогда, когда перестает выполнять мужскую работу. Не обязательно махать лопатой, надо просто уметь брать на себя ответственность. Когда пишешь за деньги, ответственность целиком ложится на того, кто платит. Я с улыбкой смотрела на шелковую рубашку с яркими принтами, волосы, уложенные при помощи геля, на тонкие пальцы, в жизни не державшие ничего тяжелее компьютерной мыши. Старалась не смотреть в глаза. У него был взгляд змеи. Я давно принимаю противоядие, но с рептилиями всегда надо аккуратно. «Ты все цветешь», — вернул он мне комплимент. «Что ты будешь пить? Я на машине, поэтому, извини, компанию тебе не составлю. А я водочки выпью». Это я уже уяснила. Помню банкет, куда мы пригласили прессу. Нашему факультету, вновь переименованному и слегка поменявшему профиль, требовалась реклама. И вот они прибыли. Многие были нашими же учениками. Телевидение и пресса. Мы накрыли шикарный стол. Шампанское, мартини, икорка, балычок. Помню разочарованный возглас: «А водки что, нет?» Причем они почти не пьянеют. Поэтому я спокойно заказала Антоше водки. Под нее хорошо пошла уха по-царски. Он ел, причмокивая. Я жевала салатный лист и молчала. «И что у нас случилось?» — спросил он, отложив ложку. «Все прекрасно», — я широко улыбнулась. «Да? А зачем тогда тебе я?» «Ах, Антон, вы для меня все равно, что мои дети, мои любимые ученики. А ты был любимым», — слегка польстила я. Он задумался. Мы ждали горячее. «Я дала тебе рекомендацию», — напомнила я. «Твои первые статьи выходили в журналах, куда их носила я. А помнишь свою курсовую?» «Георгина, я перед тобой в долгу», — развел он руками. «Пустяки. Я смотрю, твоя карьера затормозилась». «Да, надо что-то забойное», — поморщился он. «На звезд теперь мало кто реагирует. Да и все, кто хотел, давно уже разделись. Горячая тема — коррупция». «Скучно». «Как написать?» — загадочно сказала я. «Я постараюсь достать убойные видео. Твой блог популярен, и твоя колонка тоже имеет успех. Давай раскрутим скандал». «Кого будем валить?» — деловито спросил он. Я назвала фамилию. «Скучно», — вздохнул он. «Еще водочки?» «Пожалуй». Рыбка здесь была хороша, с приправами, пергаменте, не пересушенная, а напротив, плавающая в ароматном розовом соку и тающая во рту. Я с удовольствием составила ему компанию. Какое-то время мы ели молча. «Хорошо, я за это берусь», — кивнул он и попросил кофе. «Порнушки бы добавить». «Я сделаю все в лучшем виде». Пока я с трудом представляла себе как, но мне нужно заручиться его согласием. «А как вообще?» Он расслабился и, взяв зубочистку, откинулся на спинку стула. «Весело, как и всегда», — рассмеялась я. «Через неделю лечу в Барселону». «Как тебе удается так выглядеть?» — с интересом спросил он. «Мало еды и много секса», — улыбнулась я. «Любовники, небось, молодые», — подмигнул он. «Нет, старые перцы». Мой голос звенел, как серебряный колокольчик. «Отчего бы не пококетничать?» «А ты часом не гей?» «Сам не знаю», — он тоже рассмеялся. «Но когда смотрю на тебя, понимаю, что нет». «Черт, спешу!» — он с сожалением посмотрел на часы. Я тут же расслабилась. Приглашение в постель не последует, повезло. Не то чтобы он мне совсем не нравился, но после родниковой воды из лужи не пьется. Мой львенок чист, как горный ручей, а в этой луже кто только не мочил свои губы, не исключено, что и мужчины тоже. «Но мы еще увидимся», — намекнул Антоша. «Конечно. Позвони, как только будет материал». Он стал деловым, пригладил и без того безупречно лежавшие волосы, залакированные гелем, застегнул на верхнюю пуговицу шелковую рубашку, поцеловал меня в щечку и исчез, оставив мне растерзанный стол и неоплаченный счет. Очаровашка. Какое забавное и, без сомнения, редкое животное. Я всерьез задумалась, куда же его засунуть, на какую полку. Он по-своему красив, этот избалованный мальчишка, а главное, уверен в своем блестящем журналистском будущем. Я подозреваю, чем это кончится. Он позвездит в блоге, потом на ТВ, в комментариях, предваряющих музыкальный клип или новости из жизни московского зоопарка. Будет мечтать о серьезной журналистике и размениваться на мелочи. Вести необременительный образ жизни, к которому уже успел привыкнуть, в общем, порхать. И в один прекрасный момент протрезвеет и увидит в зеркале отвисший живот, морщинистый лоб и седые виски. А еще мешки под глазами, все, что осталось от бурных ночей в модных клубах. И поймет, что все прошло, а главное – мимо. Ему бы остановиться. Но зачем? Это и в самом деле не обременительная и не такая уж плохая жизнь, о которой мечтают многие. Пустая, да, но пустое ведро нести легче. И никто не подойдет, напиться не попросит, ведь все знают, что там воды ни капли. Я попросила счет, мне надо обернуться за неделю, предстоит нелегкая поездка. Саша сказал, что это будет чудесная неделя, он готовит мне сюрприз. Ох, подозреваю я, что это за сюрприз. Вся надежда на львенка. Он меня вытащит. Надо рискнуть. Я уже приняла решение. Еду. За что ты так со мной, Сашенька? На следующий день я заложила еще одну мину. Позвонила Гаврилковой. Как дела, Алина? Мы уже на «ты». Она зовет меня Инной. Завтра возвращаюсь. Да? А я улетаю. Командировка в Барселону. Хорошо живут доктора наук. Неплохо. Я не стала говорить, с кем еду. Минер — профессия опасная. От неосторожного обращения может рвануть прямо в руках. И тогда все, смерть. Я вот зачем звоню. Вопрос о назначении Людмилы Ивановны и о ректора почти решен. Ты ей уже не сможешь помешать. Стерва! Она даже зубами заскрипела. «Мне придется положить на стол заявление об увольнении», — пошла я ва-банк. «Думаешь, она догадывается, что мы подруги?» «Разведка, небось, донесла. Неужели мы ей не отомстим?» «А как?» «Слушай, у тебя есть связи в ФСБ? Ты же была замужем за олигархом. Наверняка имеются полезные знакомства. Вы не раз в Куршавеле отдыхали, да и на Лазурном берегу, небось, непростые у вас соседи». «Надо подумать. А что мы ей предъявим? Это же серьезно, ФСБ». «Мы ее подставим. Я скажу, что она решила дать Глебову взятку. Спровоцирую ситуацию. Но ты оцениваешь масштаб фигуры ее мужа?» «Да, его так просто не свалишь. Надо подумать. Ты поищи контакт, а я поищу компромат. Потребуется, состряпаю. И ты пойдешь на это ради меня?» «Меня ведь тоже обидели». Она уже ходит по институту как королева, здоровается свысока, если вообще здоровается. При ее-то карликовом росте презрительно сказала высокая, как каланча, Алина Евгеньевна. «Нет, ты подумай, она себе такое позволяет». Мы перешли к сплетням. Отлученная от двора Гаврилкова мечтала, если не вернуться, то хотя бы свергнуть ту, что заняла ее место. Кто угодно, только не Людмила Ивановна. На это и была моя ставка. «Я улетаю в конце недели», — сообщила я напоследок, — «так что мы пересечемся». «Да, обязательно надо встретиться. Думаю, нам к тому времени будет что обсудить. Целую тебя, дорогая. И я тебя. Пока». Итак, что дальше? Мины заложены, теперь нужно искать повод встретиться с БЧ. Когда не знаешь, что делать, не делай ничего. И его величество случай обязательно появится. Есть торопыги, которые форсируют события. И напрасно. Всегда следует ждать подсказки. У меня была всего неделя, но я постаралась взять себя в руки, хотя прекрасно понимала, если я хочу выжить, мне надо провернуть это дельце до отъезда в Барселону и на несколько дней исчезнуть из столицы и из страны, желательно еще, чтобы роуминг слетел. Несколько раз моя рука тянулась к телефону, и я с огромным трудом себя сдерживала. А в воскресенье вечером меня ждал сюрприз. Точнее, два сюрприза. Первый позвонил в дверь. Когда я открыла, на пороге стоял львенок. Странным было не это, я его ждала. Я ждала его всегда, даже сейчас, когда солнце уже село. Но в его руке был чемодан. «Я пришел к тебе жить», — торжественно сообщил он и переступил порог. «Дело серьезно», — подумала я, закрывая за ним дверь. «Я ей все сказал». «Кому ей?» «Маме». «Тебе девушка не понравилась?» «Отчего же? Понравилась, но я тебя люблю». «Замечательно. Я еще могу конкурировать с 20-летней девчонкой». «И что конкретно ты матери сказал?» — спросила я, ставив в микроволновку мясное рагу. Мама Славу не покормила. «Заявил, что у меня есть женщина. Она, правда, старше?» «Разницу в возрасте не озвучил?» «Пока нет, с нее довольно и этого». «Чем занимается твоя мама?» «Она учительница». «А сколько ей лет, если не секрет?» «Ну, какое это имеет значение?» — отвел он глаза. «Она часом не моложе меня?» — задала я наводящий вопрос. «Есть ведь женщины, которые рожают, едва достигнув совершеннолетия, а то и раньше». «Что ты, конечно, нет, ей 47». «Чудненько, на год старше меня. Я могу звать ее мамой. Ну, садись за стол». «А может...» — он указал глазами на дверь в спальню. «Значит, картошку ты не копал?» — усмехнулась я. «Энергии полно». «Да какая там картошка? Я жарил шашлыки, а потом приехали эти, ну, знакомые. Я сначала ничего не понял. Несмотря на то, что я тебя предупреждала». «Нет, она, конечно, ничего, даже симпатичная. Но что мне с ней делать?» «То же, что и со мной». Теперь уже я указала взглядом на дверь в спальню. «Скажешь тоже». Раздался противный писк. Микроволновка сообщала, что ужин готов. Я все еще раздумывала, как мне с честью выйти из этой, прямо скажем, непростой ситуации. Львенок в это время пошел мыть руки. «Ладно, пусть пока поживет», — решила я. «Еще месяц-два, и все закончится. Он сам меня бросит, узнав правду». «Он должен меня бросить, не я его». Пока он ел, зазвонил телефон. И вот это был подарок так подарок. Звонила Людмила Ивановна. «Георгина, вы не могли бы ко мне приехать по делам правкома?» «К вам это куда?» «К нам на дачу». «Дачей она, видимо, называет свое загородное поместье. Официально семья БЧ проживает в Сталинке в Центральном округе. БЧ – чиновник второго эшелона. Если и мелькает на экране, то в массовке. Его лицо хоть и значительное, но не портретное. Поэтому элитное жилье за государственный счет ему не положено. Поскольку статус чиновника определяется квадратными метрами его квартиры, БЧ имеет не иначе, как пентхаус. По бумагам он гол, как сокол. Теперь же все обязаны подавать декларацию о доходах. Квартира оформлена на жену, загородная резиденция на тещу. Не знаю, почем БЧ покупал элитные сотки, но за квадратный метр престижной сталинки отвалил аж $1500. Людмила Ивановна мне как-то проговорилась. «Кто знает московские цены, это копейки. Столько стоит панель класса эконом, и то в области, и не в самом ближайшем Подмосковье. Это то же самое, что осетрина в госдумовской столовке по цене копченой скумбрии. Но со вторичкой такие фокусы проходят. Не может же государственный чиновник с официальной зарплатой, ну скажем, 100 тысяч в месяц, купить квартиру в Москве за $5 миллионов. Даже если его жена – бессменный лидер университетского правкома. Поэтому в ход идут чудеса, которые легко творят кудесники-риэлторы. Дом, разумеется, под усиленной охраной, квартира под ударной сигнализацией. Я не прочь там побывать, чтобы увидеть, как живут эти слуги народные. Попробуйте найти ролик в инете или хотя бы фотографии. Одни только слухи и догадки. Государство свято хранит тайну своих государственных мужей. Вот это забор так забор. К Абрамовичу на яхту проще проникнуть. Но меня приглашают за город, что тоже неплохо. Вы завтра располагаете временем, Георгина? Учебный год еще не начался, так что времени у меня сколько угодно, и Людмила Ивановна прекрасно это знает. Ей тоже не терпится провернуть дельце как можно скорее. Для вас у меня всегда найдется время. Вот и замечательно. Мне необходимо дать вам ряд важных поручений по профсоюзной линии. И она вкратце рассказала, как ехать, после чего мы распрощались. Сердце мое подпрыгнуло от радости. Неужели БЧ решил разрулить проблему с несговорчивым следователем Глебовым посредством меня? То есть это я должна буду передать Славику деньги? Я чуть не расхохоталась. Да весь от смеха я пошла на кухню. «Что случилось?» — спросил львенок, перестав на минуту жевать. «С кем ты разговаривала?» «Не поверишь, с Людмилой Ивановной». «Чё ей надо?» Он так и сказал. «Чё?» «Ты хорошенько ее прижал?» «Спрашиваешь?» В иные времена БЧ раздавил бы моего львенка, как клопа. Но этот год особенный. Он выборный, и народ жаждет крови. Когда же полетят высокие головы? Я все время вспоминаю, как в петровские времена с кремлевского крыльца на копья разгневанным стрельцам кидали бояр и даже людей царской крови. Нати, подавитесь. Растерзав вельможу, виновного лишь в том, что сегодня он оказался крайним, толпа успокаивалась и расходилась, и все шло по-старому. Вот чтобы все встало на нужные рельсы, нужно кого-то скормить толпе. БЧ фигура не масштабная, но вполне аппетитная. Его свержение займет толпу на какое-то время, а время, как известно, деньги. Слава, ты можешь повесить на меня видеокамеру? В смысле, зачем? Я хочу записать все, что мне будет говорить БЧ, и заснять его виллу. Но надо обставить все так, будто я тут ни при чем, понимаешь? Нет. Допустим, ты оказался очень умным и проницательным, поэтому организовал за мной слежку. Меня пасут, понимаешь? А зачем? Затем, что на меня навесили жучка и прослушивают мою машину и мой мобильник. Я под колпаком, понимаешь? Но не догадываюсь об этом. И зачем тебе это надо? Потому что он будет мстить. Во всяком случае, захочет узнать, чьих рук это дело. Я собираюсь устроить грандиозное шоу и остаться при этом с Людмилой Ивановной в хороших отношениях. Ну ты даешь. Присвистнул он. «Я, конечно, сделаю все, что ты хочешь, но хрен у тебя получится». «Ты недооцениваешь мои таланты», — нежно посмотрела на него я. Пора было переходить в горизонталь. «Мой образец честности, порядочности и принципиальности, не человек, кристалл, Ярослав Борисович Глебов, нуждался в женской ласке. Я должна вдохновить его на подвиг, на честность и принципиальность». Мы провели роскошную ночь, во время которой трижды обменялись клятвами верности. Я была на высоте, хотя время от времени оказывалась внизу. Он стонал и плакал, а я осушала губами его слезы и пот. Все было прекрасно, да иначе и быть не могло. Любовь — моя вторая профессия. Любовь незаконная, потому не имеющая границ, презирающая условности и не знающая запретов. Вот как пафосно я об этом говорю, когда собираюсь свалить масштабную фигуру типа БЧ. Мои мысли в этот момент такие же величественные, как и цели. А на следующий день я сидела в машине, одетая в очаровательный шифоновый топ ярко-синего цвета, украшенный огромным золотым цветком. В этом цветке и была спрятана камера. За сутки мой стремительный львенок организовал мне колпак. Я с улыбкой смотрела, как за мной едет неприметная иномарка, надеясь, что у них хватит сообразительности километра за два от резиденции БЧ оставить меня одну. Все прошло как по маслу. Меня не сразу, но впустили. Повторяю, заборы здесь такие, что позавидовали бы имперские города, подвергавшиеся осаде врагов. Повсюду видеокамеры, невидимая охрана, да и видимая тоже, всяческие меры предосторожности, злые собаки. Обширная и постоянно растущая популяция российских чиновников селится общинами в привычных местах обитания. Это закрытая каста, каста небожителей, и социальный лифт на небеса заблокирован намертво. Официально он есть, но не работает, хотя соответствующей таблички не висит. Связь с дежурным лифтером односторонняя. Он нас слышит, но наверх сигнал не идет. Ответа можно ждать вечность. Сегодня мне повезло. В динамике раздалось «Проезжайте». Меня внимательно осмотрели невидимые стражи, но пропустили. Видимо, я в особом списке. Вот повезло. У БЧ и в мыслях нет, что под его масштабную личность делают подкоп. Кто? Какой-то щенок из следственного комитета. Ему просто надо кинуть кость, и он заткнется. Не обязательно даже, чтобы на ней было мясо. БЧ не мог верно оценить мои активы. Пронырливого журналиста и обиженную Алину Евгеньевну. Без ФСБ мы бы не сдвинулись с мертвой точки. Итак, я ехала, ехала, ехала. Ну, вы представляете, несколько гектаров элитных угодий и посреди дворец, записанный на тещу. Пенсионеры у нас страсть как богаты. Во Франции вы подобных дворцов не найдете. Во всяком случае, не в таком количестве. А здесь, через каждые пару километров, дворец. Не дворец, так замок. С башенками, с крепостными стенами и рвом. Богатство чиновников прямо пропорционально нищете простого народа. Глядя на эти дворцы, надо заливаться горючими слезами. Вот они где. Газопроводы в отдаленные села. Дороги российской глубинки, достойные пособия многодетным матерям. И все это принадлежит семье из четырех человек. У Людмилы Ивановны пока еще нет внуков. Ее старшей дочери 29 лет, и она по европейской моде не торопится рожать. Вот что значит получить образование за границей. Младшенький тоже там, то ли в Лондоне, то ли в Швейцарии, и сейчас, скорее всего, совершает круиз с заходом на Сардинию. С этой стороны Людмиле Ивановне следует ожидать скорее венерических заболеваний, чем внуков. Ах да, я забыла тещу БЧ. Она пятый член семьи. Я с удивлением узнала, что мама живет в отдельном домике. Домик выглядел как вилла бизнесмена средней руки. Хорошенький такой особнячок. «Там живет моя мама», — махнула рукой Людмила Ивановна, которая встретила меня где-то на середине пути. Она как раз совершала прогулку, осматривая владение. Погода стояла чудесная, в меру тепло и небо ласковое без единого облачка. Сам БЧ играл в гольф. Поле было так себе, небольшое, видимо, тренировочное, чтобы не потерять форму. Я подумала, что скоро на этом месте будет более демократичный корт для бадминтона, а зимой каток. Пора бросать эти буржуйские привычки и становиться ближе к простому народу. А народ любит гонять ракетками валанчик через сетку и в шахматы не прочь сыграть, а этот ваш гольф – пережитки прошлого. Я обрадовалась тому, что камера это снимает. Для чиновника важно быть в теме. Он должен любить то, что любит его босс. Если завтра первые лица страны начнут прыгать через скакалку, вторые лица приложат максимум усилий, чтобы сей вид спорта ввели в программу Олимпийских игр. «Леша, к нам гости!» — крикнула Людмила Ивановна, не решаясь ступить на безупречный зеленый газон. Я поняла, что БЧ она побаивается. Он хозяин положения, хоть и верный, но требовательный муж. В этой семье царит домострой. Супруг в последний раз махнул клюшкой и, запулив мяч в зеленые заросли, нехотя ее отложил. В гольфе он явно делал успехи. Клюшки были выбраны со знанием дела и мячи настоящие. Я ожидала, что меня хотя бы покормят перед тем, как дать инструкции. Разговор произошел в электромобиле, в котором усталый потный БЧ ехал к своему дворцу. Ну и я заодно. «Что там у вас, «Георгина, Георгиевна», — тихо добавила я, стараясь реже дышать. От БЧ разило потом, но он, видимо, считал, что его пот священен. «Что за имя?» — БЧ посмотрел на меня так, будто я виновата в том, что еще до рождения не проинструктировала своих родителей. Непонятные имена давать нельзя. Можно просто Инна. «Тоже не по-русски», — поморщился он. «Ну да ладно. Так что там у вас, Инна?» «У меня ничего. Я работаю с вашей женой». «Ах да, этот следователь», — он щелкнул пальцами. «Глебов», — подсказала я. «Ну да, чего он хочет?» «Да кто его знает?» «Чего выдумал щенок? Моя жена кого-то там убила». «Ректора». «Это дело не меняет». Курбатов ей отказал. «Что?» — взревел БЧ, как поднятый из берлоги медведь. «Его жене кто-то отказал». «А разве она вам не говорила?» «Люся сказала, что все в порядке. Не сегодня-завтра ее назначат ИО». В его голосе звучало откровенное раздражение. БЧ не терпел, когда ему прикословили. Всякий, кто удостаивался его аудиенции, должен все это время провести, согнувшись в почтительном поклоне, и на все вопросы отвечать только «да». «Да, я с вами целиком и полностью согласен, Алексей Семенович». Я так и сказала. Ученый совет целиком и полностью поддерживает кандидатуру уважаемой Людмилы Ивановны. «Так зачем же дело стало?» — спросил он, все больше раздражаясь. «Против нее дали показания», — пролепетала я. «Кто вы?» — меня пригвоздили взглядом. Глаза у БЧ водянистые, но он смотрел так, что ноги стыли, вода оказалась ледяной. «Как я могла? У меня кто-то украл пистолет, и Глебов во что бы то ни стало хочет доказать, что это сделала ваша жена». «Щенок! Он еще молодой, неопытный. Драть таких надо». Мы остановились. На крыльце появилась прислуга и замерла в почтительном отдалении. «Ты вот что», — поморщился БЧ, — «уладь как-нибудь это дело». «Как? Что он там хочет? Новую должность?» «Он служит в следственном комитете, если это в вашей компетенции». «В том-то и дело, что не в моей», — зло сказал БЧ. «Совсем они там оборзели. Громкие коррупционные скандалы им, видишь ли, нужны. Посадки. Сами как будто не берут. Нет у нас, говорят, неприкасаемых. Хари-то на еле в экран уже не влезают. На что? На зарплату свою жалкую? Раньше-то сговорчивые были. А теперь посадки. Сами у меня сядут». Это было так классно, что я замерла. Только бы его не спугнуть. «Взятки, взятки. Какие такие взятки? Где вы здесь видели взятки?» БЧ обвел глазами поместье. «Ты вот что, дай ему денег». «Почему я?» «А кто? Люся тебе передаст конверт, иди к нему и отдай». БЧ говорил приказным тоном. «И пусть заткнется. Я слышал, у него свадьба на носу. Так вот, я хочу, чтобы моей жене никаких повесток больше не присылали. Я честный человек, поэтому она туда ходит. Пусть все видят, как я соблюдаю закон». Я развернулась всем корпусом, чтобы эти слова легли на вид обширного поместья с бассейнами и фонтанами. Просто блеск. БЧ тяжело спрыгнул на землю, а проще говоря, свалился кулем, давая понять, что аудиенция окончена. И даже не спросил, зачем это мне надо. Я не услышала и традиционного «до свидания». Он просто ушел. Взойдя на крыльцо, принял из рук прислуги белоснежное махровое полотенце и, вытирая бычью шею, скрылся в дверях. Меня в дом не пригласили. А ведь я на минуточку доктор наук, профессор, не последний человек. Но для него быдло. Для него и долларовый миллионер быдло, потому что его могут на саммит не пустить. Билетом на открытие Большого театра не одарить. И те, кто поет и танцует на сцене этого театра, так, обслуга. Та, что на крыльце подает махровое полотенце, а балерун с балериной подают искусство, духовную, так сказать, пищу. Непонятно, для чего это надо, но положено. Так же, как персональный автомобиль и безлимитный тариф. Ни за какие деньги нельзя купить благосклонность власти. И ни за какие иные заслуги, кроме тех, что отметили на государственной службе. Но я умею терпеть, и не такие головы летели. Хрущев рулил огромной страной, а потом овощи на даче выращивал, как простой пенсионер. Другой пасекой заведует после того, как был хозяином целого мира, потому что Москва — это не просто город и даже не государство. Она богаче иного государства. Это средоточие гигантских денег, огромных возможностей, нечеловеческих страстей. Это маленькая вселенная, черная дыра, где можно спрятать что угодно и в каких угодно количествах. Господи, на каком-то озеленении миллиарды воруют. На, простите меня, цветочках. Что уж говорить о земле, на которой они растут. Обратно я шла пешком. Машина осталась там, где осталась Людмила Ивановна, у поля для гольфа. Когда я дошла до нее, под навесом оказался накрыт стол. Это было укрытие от солнца для уставших игроков. Хозяйка милостиво составила мне компанию. «Правда, погода сегодня чудесная?» — спросила она, уписывая шашлык. Я так и не поняла, откуда он взялся. Запаха дыма я не почувствовала и вообще каких-либо приготовлений к барбекю не заметила. «Люблю покушать», — с чувством воскликнула Людмила Ивановна, выпивая рюмочку беленькой. «Разве еда это не великолепно? А вы, Георгина, как я погляжу на диете?» Она с сомнением оглядела мою тощую фигуру. «У меня такая конституция». «Вот и плохо, очень плохо. Женщина должна быть в теле». «Так уж получилось». «Каждому свое», — наставительно произнесла она, потянувшись к графинчику с прозрачной, как слеза, жидкостью. Она искренне радовалась жизни, прекрасной погоде, ароматному, хорошо прожаренному шашлыку, своему здоровому желудку. Она, как корова элитной породы, паслась на этой зеленой травке под голубым небом, считая, что все, что происходит, в порядке вещей. Каждому свое. «Почему же все-таки он вам отказал?» — задумчиво спросила я, видя, что она разомлела. «Кто отказал?» Кусок мяса замер у самого рта. «Курбатов. Он за это поплатился», — зло сказала Людмила Ивановна, «и мне вдруг стало так легко. Ничего не придется делать. Надо просто молчать, время от времени вставляя нужные реплики. Теперь дорога вам открыта. Я всегда получаю, что хочу», — надменно заявила корова, пардон, зебра. Она была в белом, но за рыжеватую прядь волос каким-то чудом зацепился кокетливый черный бантик. «Да, вы очень удачно вышли замуж», — сказала я, глядя на этот бантик. «У нее абсолютно нет вкуса. Каждому свое. Наверное, и в молодости были редкой красавицей. Хотя вы и сейчас молодая красивая женщина». «Да, это так. А уж как хороша я была, когда познакомилась с Лешей. Я в Сибири родилась. И Леша сибиряк. Ухаживал он за мной долго. Сначала вообще встречались только в присутствии родителей. Тогда времена были другие. Никакого секса», — произнесла она презрительно через «е». «Именно секс, а не секс. Какая же это мерзость». Я не мешала ее откровениям. «Интересно, а как с сексом у БЧ? Попробовать, что ли, его на зуб?» Но, приглядевшись внимательно к Людмиле Ивановне, я обнаружила ее удивительное сходство с супругом. Они похожи, как брат и сестра, даже глаза одинакового цвета, водянистые. Только в ее взгляде ледяную корку растопили две рюмочки беленькой, водичка слегка потеплела, как-никак 40 градусов, но соваться туда все равно не следует. Она ведь тоже не просто живет и даже не пасется, она вкушает. Человеку хочется хотя бы время от времени получать от жизни удовольствие, иначе все не имеет смысла. Пахота, нервы, потраченные в пробках, нудное выстраивание взаимоотношений. Поэтому для каждого накрыт стол, и на нем расставлены удовольствия. Расслабиться, отдохнуть, слегка перекусить, а порою наесться до отвала. Самое дешевое и доступное удовольствие – секс, было бы здоровье. Поэтому секс – главное удовольствие для бедных, основное блюдо в меню. У некоторых на столе вообще одна единственная миска, зато большая. А у БЧ стол ломится. Там тебе и гольф, и куча бассейнов, открытых и закрытых. Вкусная еда, дорогие напитки, хорошие машины. Это из того, что под боком. Спецпропуск. Удовольствие? А как же? Быдло стоит, а ты едешь. Да что там? Мчишься? Менты честь отдают. Быдло плюется и посылает вслед проклятие. А сделать ничего не может. Чувствовать себя избранным – это ни с чем не сравнимое удовольствие. Чуть дальше – путешествие на Мальдивы, причем не меньше, чем бизнес-классом, а то и на частном самолете, вип-зал в аэропорту, персональная доставка к трапу, для развлечения – командировка в Аргентину или в какую-нибудь Бразилию. Опера или балет – удовольствие для него, конечно, сомнительное, зато элитное, для избранных. Там все элитное, каждая тарелка – эксклюзив, из чистого золота – инкрустированные бриллиантами. И где-то на самом краешке этого стола, накрытого белоснежной накрахмаленной скатертью, примостилась маленькая мисочка, на которой написано «Секс». Ее еще надо отыскать. Где она там? Это блюдо должно быть приготовлено по-особому, чтобы БЧ соизволил его откушать. Такая, как сейчас, я его вряд ли заинтересую. Он даже посмотрел на меня не как на женщину, а просто как на муравья, который должен притащить очередное бревно для дворцовых стен его собственного величия. Поэтому оставим эту мысль. Влюбить в себя БЧ – дело долгое и кропотливое, а времени кашеварить у меня сейчас нет, совсем нет. Хотя рецептик имеется, и острый соус. Оставим на случай, если основной план провалится. Я слушаю Людмилу Ивановну так, как умею слушать только я, потому что собираю коллекцию, а коллекционеры – народ особенный. Они фанаты, у них глаза горят, когда они видят редчайший экземпляр, и слюнки текут. Я слушаю ее, не отрывая от губ стакана с ледяной минералкой, дополняю впечатление роскошными видами поместья. В моей коллекции эта пара заняла почетное место на полке с двуглавым орлом. Государственные люди. Особая категория граждан. Библиотека не может быть полной без собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма или экземпляра той же Конституции. Все это отчаянно скучно, зато необходимо. С содержанием этой полки тоже надо ознакомиться, иначе какая-то часть знаний ускользнет. И вот тогда, наконец, Лешу перевели в Москву. Мы все это честно заработали. Она обвела слегка затуманенным взглядом зеленую лужайку и уперлась в увенчанный башнями замок. Кусок голубого неба, насаженный на вилку острых зубцов, выглядел так аппетитно, что она невольно облизнула губы. «Муж вас, должно быть, безумно любит», — улыбнулась я. «Это да», — оживилась Людмила Ивановна. «Мы вот уже 30 лет счастливы в браке, поэтому я не хочу его расстраивать». «Скажите, а что бы вы делали, если бы Курбатов остался жив? Как бы вы объяснили мужу, что ректором станет Гаврилкова?» Она слегка смешалась. «Я бы, конечно, ему сообщила». «А как Курбатов это обставил? То есть какие обороты речи использовал, объясняя свой отказ?» «Сказал, что сейчас время такое, надо переждать». «Вот как?» «Еще, мол, будут глобальные перестановки, ротация кадров, ничто не окончательно». «То есть он пообещал вам должность ректора во вторую очередь?» «Оставил, так сказать, в резерве?» «Что значит «во вторую очередь»?» — вспыхнула она. «Я бы этого все равно так не оставила. В конце концов, он не пуп земли. Есть ученый совет, есть вы, есть коллектив, который был против Гаврилковой. Вы пошли бы на Курбатова войной, несмотря на высокий пост, который он к тому времени занял бы. Но ведь мне не пришлось этого делать». Она вмиг протрезвела. Я забыла, с кем имею дело, а зря. Меня мгновенно поставили на место. Да, все сложилось как нельзя лучше, не считая того, что за убийство Курбатова кто-то сядет. Я сделала вид, что смешалась. Но это уже не моя забота. А чья? Ваша. И это собирается меня слить. Неужели купюры меченые? Взятку припишут мне. И обстоятельства соответствующие. Меня подозревают в убийстве, и я хочу отмазаться при помощи взятки. Я сажусь за решетку, а Людмила Ивановна на место ректора. Слава богу, она не знает, что я надела на львенка ошейник с коротким поводком, и весь наш разговор пишется на камеру. Давайте деньги. Документы, которые вам необходимо подписать, уже лежат в машине. Уходя, вы забыли ее закрыть, Георгина. Все правильно, здесь она находится в полной безопасности. А Людмила Ивановна оказалась умнее мужа. Конверт с деньгами уже в машине. Я и в самом деле просто захлопнула дверцу. Теперь вся моя надежда была на Алину Евгеньевну и на львенка. «Конверт в бардачке», — сказала я ему, очутившись на безопасном расстоянии от поместья бычья. Львенок ждал меня на шоссе в служебной машине. «Конверт в бардачке», — повторила я и добавила. Я к нему даже не прикасалась. «Молодец». Под прицелом видеокамер и в присутствии понятых деньги изъяли из моей машины. Мы со львенком разыграли маленький спектакль. Это был почти боевик. Как меня останавливали гаишники, прижимая к обочине. Как я выходила из машины с поднятыми руками. Все это снимал оператор с таким старанием, будто собирался получить Оскар. «Удастся нам ее посадить за убийство?» – спросила я. «Нет», – покачал головой львенок. Руслан Борисович Удоев, кандидат от министерства, показал, что когда он приехал, Курбатов встретил его на пороге живехонек и здоровехонек. Это было уже после того, как уехал Кабрин. А она не могла вернуться. У нее ведь имелся мотив. «Нет», — повторил львенок и виновато прижал ушки. «Хронометраж не сходится. Она приехала домой вовремя. В тот вечер не было пробок. После нее у Курбатова побывали еще двое. Это около часа, понимаешь?» Ее приезд зафиксировали видеокамеры, она не возвращалась. Что ж, я от досады закусила губу. Хотя бы уберем ее из списка претендентов на должность ректора. А что ты собираешься делать дальше? Гера, твое положение почти безнадежно. Он впервые назвал меня Герой, и я поняла, что дело серьезно. У нас осталось еще двое. С Кабриным уже не получится. А если тот второй свидетель врет? Если доказать, что он врет. Хочешь, чтобы человек признался, что вошел и увидел труп? Чтобы на него потом этот труп повесили? Почему на него? На Кабрина? Хорошо, я попробую. А пока доведем до логического конца этот цирк. Аттракцион со взяткой? Именно. Он взрослел на глазах. Мне уже хотелось за него замуж, а это чувство опасное. Еще никогда мои отношения с мужчинами не заходили так далеко, чтобы в моей ванной появлялась опасная бритва. Хотя я тут же подарила львенку электрическую, но он по-прежнему брился станком, и мне становилось все тревожнее и тревожнее. Потому что мне начал названивать Кабрин. «С нетерпением жду нашей встречи, Георгиночка», — ворковал он в телефонную трубку. И если это происходило вечером, я запиралась в ванной. «Георгинчик, с тобой все в порядке?» Стучал в дверь Слава, который, как оказалось, не выносил моего долгого отсутствия. Он хотел видеть меня ежеминутно, да что там, ежесекундно. Он постоянно меня касался, словно проверял, существую я или нет. Никуда не делась. Иногда мне и в самом деле хотелось стать невидимкой, стать облаком, чтобы его руки хватали воздух, потому что этими прикосновениями он связывал меня намертво, меня с собой, плел сеть, в которой я барахталась, как пойманная птица. А ведь я собиралась ему изменить. Неужели я могу провести несколько дней в Барселоне со своим любовником, пусть и бывшим, в одном номере, ложась вечерами в одну с ним постель и остаться при этом невинной? И как я это объясню Саше? Он-то не знает, что бывший. А узнав, не возьмет подушку, чтобы уйти досыпать на диван. Только не он. Игорь Абрамович. «Меня посылают в командировку. Нежно говорила я в трубку, прислушиваясь, а как там львенок? Так что учебный год вы начинаете без меня. Как в командировку? В какую командировку? Заволновался Кабрин. Георгинчик, с тобой все в порядке? Стучал в дверь Слава. Абсолютно! Кричала я, прикрывая рукой трубку. Ты в ванне? Плотоядно спрашивал Кабрин. Я слышу, как льется вода. «Да, я принимаю ванну, на мне лишь пена и ничего больше». «О-о-о!» — стонал он сладострастно. «Когда же, ну когда же ты будешь моей?» «Как только прилечу из Барселоны, мы увидимся». «Но почему не раньше?» «Если львенок его не посадит, мне конец». «И как объяснить пистолет, из которого Кабрин якобы убил Курбатова?» Каким образом оружие, принадлежащее мне, оказалось у Игоря Абрамовича? Если только сказать, что мы стали женихом и невестой на 2 месяца раньше, чем это произошло на самом деле, и Кабрин заезжал ко мне на дачу ознакомиться с моим имуществом, которое со временем должно стать нашим общим. Господи, как все запуталось! Я выходила из ванной и попадала прямо в объятия к Славе, который все это время стоял под дверью, и махровое полотенце, в которое я пыталась завернуться, тут же падало на пол. Вот кто еще не научился утолять голод изысканно, то есть слушать оперу и ходить на балет. Я могла бы заставить стол удовольствия роскошными яствами, а он жадно искал глазами ту маленькую миску, которую я старательно отодвигала на самый край. Я кормила его в дорогих ресторанах и пыталась водить в бутики. Я возила его на хорошей машине с бешеной скоростью, пару раз затащила в казино, описывала в красках дальние страны, белоснежный песок на пляжах и бирюзовую воду в морях, райские острова, где берег усеян кокосовыми орехами, которые нехотя лежит коварная океанская волна, словно приглядываясь к добыче перед тем, как накинуться и утопить. Я обещала ему опасность и райское наслаждение, море впечатлений и целую гамму вкусовых ощущений на 5 октав, от басового мяса с кровью до нежнейшего лобстера на гриле. А он, как ребенок, у которого отбирают конфету, каждый вечер умоляюще заглядывал мне в глаза. «А что, любви не будет?» Он никогда не говорил «секс», он говорил «любовь». Это-то меня и пугало. Бесполезно оттаскивать львенка от этой миски, лучше уж подливать туда молока. Тем более, что мне и самой это нравилось. Мой аппетит только разгорался. Я делала из него великолепного любовника с таким вдохновением, с каким не писала докторскую диссертацию, а я ведь очень люблю свою работу. Но я выполняла ее не так старательно, как раздвигала ноги, когда Слава на меня набрасывался. Это было что-то ужасное и одновременно прекрасное. Даже когда мы, объевшись ласками так, что уже не лезла, лежали на влажных простынях, и по всему моему телу разливалось тепло, а в матке, как в космосе, царила невесомость, его рука все равно тянулась к моей груди, и мне становилось страшно, потому что я знала, что этому скоро придет конец. И еще я собираюсь ему изменить. Но вернемся к нашему делу. До отъезда оставалось 3 дня, когда я встретилась с Алиной. Я уж перестану величать ее Евгеньевной. Смешно, но мы и в самом деле подружились. И такой близкой подруги у меня не было потом долго. Она безоговорочно уступила мне первенство, потому что я, как никто, умела плести интриги. Алина меня порадовала. У моей хорошей знакомой муж-медиамагнат. «Вот это знакомая», — присвистнула я. «Если хочешь, мы снимем сюжет о том, как живут большие чиновники». «А у меня есть талантливый парнишка, который рвется к Славе». Антоша, если честно, отнесся к снятому мною ролику без особого энтузиазма. С досадой спросил: «А где же клубничка?» И обещал подумать, вместо того, чтобы тут же кинуться в бой. Но появившийся на сцене персонаж, подвязающийся в амплуа медиамагнат, сделал скучнейшую пьесу чрезвычайно интересной. Большие бизнесмены ненавидят больших чиновников. За то, что ответственности на них лежит меньше, а хапают они больше. За то, что живут на налоги, которые с бизнесменов же сдирают. За дикий рынок вместо цивилизованного, за неработающие законы,